Ученик Христа для того, чтобы возрастать в познании Бога и становиться Его смиренным слугой, должен видеть в правильной перспективе отношения между Богом и человеком. Такие отношения описываются в главах 44 по 60 книги пророка Исаии. Библия учит нас, что Бог Израиля – это Бог славы, Бог самоочевидный. Цель всей жизни ученика состоит в созерцании Его величия с тем, чтобы проникнуться Его славой, впитать ее в себя. У Исаии в главе 40 стихе 4 мы читаем о том, что Бог убрал всякое препятствие, стоявшее на пути нашего с Ним общения. Мы видим таким образом, что это Он, Бог, является инициатором наших отношений с Ним. Идея, чтобы мы, люди, познали Бога, это Его идея, а не наша. Христианство уникально среди религий мира, и его уникальность заключается в том, что в нем не человек ищет Бога, а Бог ищет человека. В книге пророка Исаии, 40 главе, с 10 стиха по 11, мы читаем: «Вот Господь грядет, как пастырь будет пасти он стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Здесь Бог показан как пастырь, пасущий свое стадо. Это означает, во-первых, Он кормит нас, и, во-вторых, Он нас ведет. Все наши нужды являются Его заботой и Его ответственностью. Богу также принадлежит абсолютная власть в мире, как мы читаем об этом у Исаии в 40 главе, стихах с 13 по 14. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?» Вполне естественно, ответом на эти вопросы будет никто. Бог никогда не нуждался ни в чьей помощи. Он сам сказал: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю». Исаия напоминает нам, что контроль над нашим миром принадлежит Богу. «Вот народы, как капли из ведра, все народы пред Ним, как ничто» Исаии 40, 15, 17. Человек считает, что он господин своей судьбы, но судьба человечества решается не властями этого мира. Библия говорит, что Бог низлагает и поставляет правителей мира, и мы знаем из истории, что это именно так. Бог знает дела всех народов, и Он может внести в них любые изменения, какие Он желает. Он никогда не устает. Он всегда знает, что делать, чтобы достичь той цели, которую Он поставил перед миром. Он никогда не делает ошибок, и люди всегда и во всем могут полагаться на Него в том, что бы Он ни делал, Он делает это к добру и благословению человечества. Если бы люди смогли в это поверить, какую перемену принесло бы это нашему миру? Ученик узнает из Библии удивительную вещь. Бог принимает близко к сердцу наши интересы. В Псалме 102, стихах с 10 по 13, мы находим следующие слова: «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Апостол Павел в своем послании к римлянам заявляет: «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Но все преодолеваем силою возлюбившего нас». Позвольте нам снова процитировать слова из книги доктора Хенриксена «Учениками становятся, а не рождаются», где он пишет так: «Никто не может коснуться вашей жизни, кроме вас самих. И Библия учит, что для человека возможно разрушить свою собственную жизнь. Никто, кроме вас, не заставит вас отвергнуть совершенную Божью волю и его совершенную цель, предусмотренную им для вашей жизни». Конец цитаты. В главе 40 пророк Исаия говорит так: «Всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ – трава». Вот как Бог и Его Слово видят человека не как великого, независимого хозяина своей судьбы, но как того, кого можно уподобить траве полевой, цветущей сегодня и увядшей на следующий день. Об этом же говорит в своем послании Иаков: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Поскольку жизнь человека так коротка, человек пытается сделать что угодно, чтобы каким-то образом достичь бессмертия. Но поскольку его старания направлены по ложному пути, он никогда не сможет его достичь. Он может достичь его только тогда, когда он с готовностью и желанием расстанется со своей самоправедностью и обретет праведность Иисуса Христа, который умер за его грехи для того, чтобы наделить грешника праведностью Божьей. Если взглянуть на отношения между Богом и человеком с правильной перспективы, станет ясно, что все зло и все беды, которые свалились на человека, это ничто иное, как результат его собственного безрассудства и греховности. Вот что говорит по этому поводу Исаия: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него, то есть Христа, грехи всех нас». Исаия 53:6. Человек возражает против этого. Он предпочитает утверждать, что все человеческие достижения, все благословения мира и прогресс являются результатом его мастерства и величия. Однако, когда приходит беда, человек сразу же начинает винить Бога, забывая о своей вине. Люди, которые едва ли способны поверить и согласиться, что все доброе приходит от Бога, а все злое от грешной человеческой плоти, такие люди слишком мало знают о характере Бога и характере человека. Даже в величайших несчастьях и испытаниях Бог может следовать своей цели так, что то, что кажется величайшим бедствием для человека, обращается для него в благословение. Пример этому мы видим в Голгофе, где величайшее, казалось бы, несчастье обернулось благословением для всего мира по Божьему плану и согласно его благих целей. Мы видим это в болезни и даже потере наших близких. В то время, как такая потеря наших дорогих и близких людей приносит огромную печаль, с Божьей позиции эти события могут помочь нам увидеть разворачивающийся в перспективе Божий план и его цель для каждого из нас. Господь Иисус Христос – Спаситель человека, и все, что Он делает нам на добро. Когда ученик Господа Иисуса Христа понимает все это и открывает перед Господом Иисусом Христом свою жизнь и свое сердце. Бог получает возможность благословить его жизнь и сделать его самого благословением для других. Такой ученик научился видеть великого Бога и человека в правильной перспективе.